Самоволка. «Произошла утечка», — сказал Корп. «Мы надеялись, что вы расскажете о некоторых деталях, относящихся к делу». Половину лицевых мускулов Элис тут же чуть не свела судорога. Она жестко пресекла их потуги и попыталась придать лицу выражение «О, Господи, пусть у меня получится!» невинного и заинтересованного любопытства. «Хотя, с другой стороны, какой смысл?» — шепнул ей наглый внутренний голос. «Им уже и так обо всем известно. Иначе зачем тебя вызвали?» Она заткнула и его. «Они лишь играют с тобой. Корпом не станешь без пристрастия к садизму». А вот заткнуть этот едва получилось. Их было четверо. Двое мужчин и две женщины кругом сидели у дальнего конца стола для совещаний на 14-м административном уровне в самой стратосфере. Джавеланос узнала только Слейпер. Тут только-только назначили на место Лерцмана. Из-за спин корпов бил свет галогенных ламп, их лица скрывались в тени. Видны были только глаза, время от времени мерцавшие от информации на линзах. Разумеется, они следят за ее жизненными показателями и увидят, что она сильно волнуется. Правда, в такой ситуации стресс будет у кого угодно. К счастью, такие тонкие материи, как вина и невиновность, сканеры не чувствуют. «Вам известно о недавнем нападении на Дона Лерцмана», — произнесла Слейпер. Джавеланос кивнула. «Мы думаем, это может быть связано с одним из ваших коллег, Ахиллом Дежарденом». «Так, проявить должную степень удивления. С Ахиллом? Каким образом?» «Мы надеялись, что вы сможете рассказать нам об этом», — ответил другой корп. «Но я ничего не знаю. Я хочу сказать, почему бы вам не спросить об этом его самого?» «Они уже спросили, идиотка. Именно так на тебя и вышли. Он тебя продал, он все-таки тебя сдал». «Исчез», — договорила Слейпер. Джавеланос выпрямилась в своем кресле. «Простите?» «Я сказала, что доктор Дежарден, похоже, решил уйти в самовольную отлучку. Когда он не вышел в свою смену, мы обеспокоились, не столкнулся ли он с теми же трудностями, что и Дон. Однако улики говорят о том, что он исчез по собственному желанию». «Улики?» «Он хочет, чтобы вы кормили его кошку», — пояснила Слейпер. «Он? Что вы...» — начальница подняла руку. «Я все понимаю и надеюсь, что вы простите это вторжение. Он оставил вам сообщение. Написал, что не знает, как долго продлится его отсутствие, и что будет признателен, если вы присмотрите за... Мандельброд, кажется. Доктор Дежарден запрограммировал дверь квартиры так, чтобы та вас узнавала. В любом случае...» Корп опустила руку обратно на колени. «Подобное поведение просто беспрецедентно для человека, находящегося под воздействием трипа вины. Похоже, доктор Дежарден просто оставил свой пост без каких-либо извинений и объяснений. Он даже никого не предупредил. Поступил импульсивно, если не сказать больше». «О, черт! Кайфолом, у тебя же было такое прикрытие. Зачем ты все испортил?» «Я не знала, что такое вообще возможно», — сказала Джавеланос. «Ему сделали уколы еще несколько лет назад». «И тем не менее...» — Слейпер откинулась в кресле. «Нам бы хотелось узнать, не заметили ли вы в его поведении чего-либо необычного за последнее время? Чего-то, в чем, учитывая произошедшее, теперь можно увидеть...» «Нет, ничего». «Хотя...» — Джавеланос перевела дыхание. «Он был каким-то, я не знаю, замкнутым в последнее время». «Но отчасти это правда, и они, вероятно, об этом уже знают. Будет подозрительно, если я ничего такого не скажу». «У вас есть какие-то соображения? Почему?» — спросил другой корп. «Практически нет», — она пожала плечами. Я видела, как такое случалось раньше. Когда постоянно имеешь дело с серьезными катастрофами, это неминуемо сказывается. Вы же знаете, люди на трипе не всегда могут даже сказать, что у них на уме. Поэтому я к нему не лезла. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пусть сейчас у них не будет высокоточной телеметрии. Понимаю, кивнула Слейпнер. Что ж, так или иначе, спасибо вам, доктор Джавелланос. Это все? Она начала вставать. «Не совсем», — сказал один из незнакомых корпов. «Есть еще один вопрос, касающийся...» «Ну, пожалуйста, нет». «Вашего участия в этом деле». Джавелланос бессильно опустилась в кресло и приготовилась услышать приговор. «В связи с исчезновением доктора Дежардена у нас появилась вакансия, и сейчас мы не можем себе позволить, чтобы она пустовала», — продолжил Корп. Джавелланос подняла взгляд на трибунал, озаренный галогеновым светом. В ней затеплилась микроскопических размеров надежда. «Вы тесно сотрудничали с доктором Дежарденом в этом деле. Мы знаем, что ваш вклад в решение проблемы довольно значителен. Более того, вот уже какое-то время вы работаете над задачами, не отвечающими вашему потенциалу. Ваша подготовка и уровень знаний гораздо выше, чем у любого человека из тех, кого бы мы могли в данный момент привлечь на эту должность. Но, согласно данным психолога, у вас есть определенные возражения против инъекции трипа вины». «Ушам своим не верю». «Прошу вас, поймите, мы не против ваших взглядов», — заверил Корп. «Ваше отношение к инвазивным технологиям вполне объяснимо после того, что произошло с вашим братом. Честно признаться, я бы, наверное, чувствовал себя так же на вашем месте. Вся та затея с наноботами была чудовищным провалом». Внезапно у Джавелланос подкатил привычный ком к горлу. «Видите, мы понимаем ваше возражение, но, надеюсь, вы сможете понять, что трип вины — это совсем другое дело, и в нем нет ничего опасного». «Я понимаю разницу между биотехнологиями и нанотехнологиями», — спокойно ответила Джавелланос. «Ну да, конечно, я не хотел сказать, что дело именно в том, что произошло с Чито. Логика не всегда действует, когда вы...» «Чито. Бедный, мертвый, искалеченный Чито. Эти гаплоиды не имеют ни малейшего представления о том, что я совершила. Все ради тебя, малыш». «Да, мы все понимаем. И пусть ваши предубеждения, опять же, абсолютно объяснимы, ограничивают ваш карьерный рост, вы показали себя исключительным работником. Вопрос только в одном. Неужели спустя столько лет вы и дальше будете сидеть на прежней должности?» «Если так, нам всем будет очень жаль», — добавила Слейпер. Джавелланос подняла взгляд на другой конец стола и добрых 10 секунд молчала, но затем произнесла. «Я думаю, что время пришло». «Иными словами, вы соглашаетесь на необходимые инъекции и хотите получить должность старшего правонарушителя», — уточнила Слейпер. «Ради тебя, Чито. Вперед и вверх». Элис Джавелланос мрачно кивнула, стоически не позволяя лицевым мышцам завести свой танец. «Да, я думаю, что готова».